Сначала Коля, новый Коля Оконников, узнаваемый заново, вырисовывался для меня человеком жалующимся и в какой-то мере разбросавшимся. Не то, ни сё. Потому что, когда слушаешь, хочется поскорее навязать человеку какой-то смысл, засунуть его в некий ящичек с известным названием, с ярлычком. Но очень скоро я понял, что прибедняется он собеседника ради, и что он ничуть не разбросался, а, пожалуй, даже счастлив и везуч. Он сидел на желтеющей траве, рассказывал, сыпал киношными новостями, слушал меня и, чего доброго, в свою очередь, навязывал мне смысл и дерлык. И как раз поодаль прошла корова с погремушкой на шее. Ее гнал пацаненок с льняными волосами. Был закат, и пацаненок был как ангел. Корова со звонком прошла совсем близко, обвела нас покорным коровьим оком, а я спросил Колю, навесил ли он мне ярлык. Звонок, чтобы знать направление, в котором искать чужую душу. Как ищут загулявшуюся и задумавшуюся корову поздним вечером в сплошном тумане. «Навесил», — тут же сказал, — ответил Коля. «А как же без этого?» «Без этого мы не можем». Мы посмеялись. Давненько, дескать, не виделись, и потому все как бы заново. Вот тут Коля предложил открыть вторую бутылку. А я поддержал, конечно, Коля. Она за этим сюда и приехала. Между прочим, я спросил, «А как у тебя дома? Как жена?» «У тебя, говорят, не жена, а чудо». «Чудо — это у меня само собой сказалось для смазки разговора. Для мягкости, что ли, душевной, на что обычно всякой клюет. И начинает о жене, о себе, о жизни». Но Коля не клюнул. «Смеешься?» Впрочем, говорить о женах мы не любили. Каждому досталось что-то свое, и это все, и точнее эту мысль не выразить. Моя не была горластой, как у него, моя была молоденькой и милой, но зато она заставляла меня спасать наше кино. Я вспомнил, зачем приехал, и спросил. «Твои всадники трудно сочинялись?» Это был тот самый сценарий, их совместный. «Фильм как фильм. Пейзажи у вас там великолепные. Скажи, Коля, это ведь Старохатов написал сценку, что у реки?» Он не ответил. Я переспросил. «Старохатов?» Коля засмеялся. «Зачем тебе это?» «А любопытно?» «Очень любопытно. Очень». Но Коля отмахнулся. «Это, Игорь, щепетильное дело, тонкое. Эти дела всегда тонкие». Мы вернулись в избу и поужинали там с его родичами. Помню, что говорили мы об Антоновке и о том, что она так славно сработана природой, что может легко храниться до самого января. Потом сидели в темноте, потому что подстанция отключила свет. Поахали, посуетились, но мимо рта никто не пронес. Зажгли свечку, тоненькую и затекшую. Лица были с тенями и желтыми бликами. Кто-то встает, и тень его грандиозно вырастает и движется, заваливаясь громадой на бревенчатые стены. Спать отправились на сеновал. «Тебе удобно?» «Отлично», — сказал я из своего угла. Я грыз сухую травинку и болтал о том, что я тоже мечтаю сделать со Старохатовым совместный сценарий фильма. Я так и выражался — мечтаю. Материал, дескать, у меня есть, но справиться трудно. А ведь Старохатов — это Старохатов. Большой драматург, что там ни говори. И ведь это как дар — чувство драматургии и умение построить сюжет. Или это есть в человеке, или этого нет. От Бога. Коля даже фыркнул. «Ты это серьезно? А что? А то, что этот драматург от Бога в нашем сценарии не написал ни одного слова. Впрочем, нет, как раз одно единственное слово. Свою фамилию. В правом верхнем углу. Знаешь, где это пишется?» «Знаю». «Вот там он и написал». «Не может быть. Клянусь». История вкратце выглядела так. Сценарий зарубили на худсовете, предложили 18 поправок, и Коля их сделал. И опять зарубили 11 поправок, и Коля их тоже сделал. Затем 8 поправок, затем 5 поправок. Дорога вроде бы поворачивала к удаче, но затем вдруг опять 12 поправок, опять в гору. И вот в один из гнусных дней, когда Коля погибал со своим сценарием, и когда колебался, вернуться ли в милую